Гауди Вайшнава Ачарья. Парама Пуджапад. Сишила Гришнадаская Раджа с вами Чаран. Его Шиши Читани Чаритамрити. Мадхи Лила. Во второй главе. Здесь описывается сокровеннейшая таинственная Гамбира Лила, глубинная, в сжатой форме. Шриман Махапрабху в разлуке вкушает сладость разлуки Шримати Радхарани с Кришной. Он наслаждается красотой, сладостью Кришны, его формой, его голосом, ароматом и так далее, своими чувствами. Он наслаждается качествами Кришны, наполняет ими свой ум, читу, наполняется праной через это. И Кришнадас подробно описал в каждой из шлок, как Махапрабху наслаждался своими разными аспектами качеств Кришны. И Махапрабху наслаждается и уходит во внутреннее сознание. Мы рассмотрели уже как форму, звук, голос, как Махапрабху наслаждался, аромат. Здесь дальше говорится нектар с уст Кришны. Если кто-то не знает этого нектара, то всю жизнь он был оскверненным и закончит свою жизнь оскверненным. Нектар уст Кришны — это изумительное его качество. Его качество и лила, и нектар его уст — это особое влечение сладости, саду испытывают к этой сладости, наслаждаются этим. Так изумительно сладость Кришны, что никто не может. Его форма, его аромат, прикосновение к нему и так далее. Все эти пять аспектов. Звук его голоса и Махапрасад его уст, его флейта. Здесь материалисты в этой вселенной, они пытаются наслаждаться этими качествами. Через прикосновение, вкус, аромат и форму, прочее. Они обусловлены души привязываются через это к материальному миру и очень сильно страдают из-за этого. И это изначально они находятся здесь. Бесчисленное время здесь кружится в океане рождения и смерти. Идут то на райские планеты, то в ад. И в каждой жизни они тянутся к этим наслаждениям своих через свои пять органов чувств. А Кришна Бхакта, он наслаждается этими качествами Бхагавана, его ароматом, вкусом Махапрасада, его формой, его ароматом и прикосновением к нему. Это трансцендентное. По милости Бхакти Деви и по милости Кришны преданные могут насладиться через своем баджане, могут насладиться этими трансцендентными качествами, несмотря на то, что мы получаем материальное тело, но по милости Бхакти Деви можем насладиться трансцендентными качествами Кришны. Здесь описывается нектар сладости уст Кришны. Преданные, они превосходят благодаря мантрам и своим аскезам, молятся Господу и отрываются от материального отождествления, и они предлагают все, даже материальные объекты, стопам Господа, и Кришна принимает все это, Бхагаван принимает. То есть всякие блюда ему предлагают, он кушает это, и нектар его уст оказывается на этих подношениях. Если кто-то не наслаждается этим нектаром уст Кришны, то он совершает оскорбление. Если кто-то пьет алкоголь, он начинает болеть и потом страдает очень сильно. Это тело из пяти материальных элементов очень сильно страдает. Когда проходит день Господа Брахмы, то низшие, средние и высшие планеты разрушаются. Весь эта вода Вселенского океана затопит эти планетные системы. То есть материальный мир, такая природа его, он весь разрушается. И даже полубоги, которые на райских планетах, когда заканчивается сухрити, они вынуждены пасть на землю и родиться здесь, на Мритилоке. У них остаются самскары о райских наслаждениях, и они, родившись здесь, они пытаются снова наслаждаться. Но здесь уже к ним приходит боль, болезни, рождение, смерть, могут пойти на райские планеты попасть. То есть там они могут пить спирт, алкоголь на райских планетах. Но здесь они, когда падают сюда, они страдают и погибают. Потому что нужно пить нектар с уст Кришны, а не какую-то ерунду пить. И кто-то пытается наслаждаться своими чувствами, материальным образом, то он отворачивается от Кришны и больше всего, больше и больше себя обрекает на страдания. Тот, кто пьет нектар с уст Кришны, как Удома Хашай говорит, чтобы победить Майю, оторваться от нее. Когда кто-то победил Майю, он сможет тогда вне самсары находиться. Это означает, что все страдания в бесчисленных жизнях предыдущих, благодаря тому, что такой преданный вкусит нектар уст Кришны, то сразу все его бесчисленные страдания закончатся мгновенно. Когда он будет одновременно и наслаждаться, он начнет пить этот нектар несравненный и также обретет прямо бхакти. Благодаря нектару с уст Кришны, такого качества нектара уст Кришны. И поэтому преданный, он бросает всякий алкоголь мирской. Он пьет нектар уст Кришны. То есть здесь, в материальном мире, люди пытаются наслаждаться алкоголем. Преданный наслаждается нектаром с уст Кришны и испытывает блаженство, достигает премы. И так, по милости Бхакти Деви, мы можем соприкоснуться. Несмотря на то, что Кришна трансцендентен, мы можем соприкоснуться с его качествами и его сладостью. По ее милости, по милости Бхакти Деви. Она дает нам шанс, чтобы мы могли насладиться. И это будет такой нектар, что то, что в материальном мире, это ничтожно по сравнению с нектаром Кришны. Шриман Махадев, Йогешвар, Махапремик, Махапремик Нарада, они наслаждаются, сходят с ума от нектара уст Кришны. В Сканда Пуране описывается, Нарада однажды отправился на Вайкунтху и молился о милости Лакшми. Она дала немножко прасада Нараяны. И Нарада съел и стал безумен от премы. Начал танцевать безумно. Столько блаженства переполняло его. Когда кто-то достигает баджанананды, в этот день он уже забывает о своих родственниках и друзьях. Он никакого вкуса от их общения не получает. Он хочет только баджан свой совершать. И Нарада в таком состоянии экстаза пришел к Махадеву. Весь погруженный в прему. Махадев спросил: «О, Девадидев, Нараджа, сегодня что случилось с тобой? Ты приходил ко мне раньше, такого я не видел, такой премы в тебе». И Нарад сказал: «Прабу, сегодня Шриман, я вкусил немножко Нараяна Прасада и сошел с ума от этого». Это такая редкость, на самом деле, сходить с ума от сладости Кришны. «А ты мне принес?» — спросил Шива. «Ты мне не принес! Тебе Прабху дал прасад, а ты мне не принес!» «Ну-ка, посмотри, что у тебя там на руке!» «Посмотри сам!» — Нарада сказал. Он начал, Шива смотрел, у него под ногтем чуть-чуть прасада осталось. И Шива же соскреб этот кусочек и вкусил его. Как только он на язык положил, вот сразу с ума начал сходить. Тоже начал как сумасшедший танцевать. И Падмавати увидела это. То есть Парвати спросила: «Нарад, что случилось? Что так вы танцуете оба, Шивджи и ты?» Нарад сказал: «Мать, сегодня мы получили на прасад Нараяны». Как только вкусили его, у меня уже ничего не осталось, но Шивджи у меня под ногтем чуть-чуть достал, и как только вкусил, с ума начал сходить. И Деви сказала, Парвати сказала: «А мне? Ты мне ничего не принес, сами все съели, мне ничего не дал». Почему? Потому что такая природа, что ты, когда вкушаешь такой прасад, то ты с ума сходишь и не думаешь ни о друзьях, ни о родственниках. И Нарада сказал: «Я просто сошел с ума уже, забыл обо всем». И она начала ругать: «Что ты все съел, а мне ничего не дал». Она сказала: «Но я так не буду делать, как вы. Я сделаю по-другому. Я не буду такой жадной». Она сказала: «Все, я хочу, чтобы все получали такую милость». И Деви начала поклоняться Бхагавану. Ее имя она Бимала Деви. Она молилась ему, поклонялась ему. И сказала: «Пожалуйста, даруй свой Махапрасад». И он стал Джаганатхой и всем раздает Махапрасад. Он десятки раз ест в день, десятки блюд всем доступны. Это Махапрасад. Какой трансцендентной силы в этом прасаде. Мы говорили о том, что Махапрабху Он каждый день вкушал, наслаждался, сходил с ума. Однажды он отправился на даршан Джаганнатхи. Получил прасад и малу. Он пришел к дому, потом был с Сарвамом Бхаттачари с прасадом и гирляндой. Сарвамом Бхаттачари, он еще... Он повторял святое имя. Махапрабху очень обрадовался, услышав святое имя. И он встал с кровати, и они встретились. То есть Сарвама только проснулся, они встретились и сели вместе рядом. И Махапрабху дал прасад и гирлянду, угостил его. И сразу же Сарвама Бхаттачарья съел этот прасад. И одну шлоку сказал. Он произнес мантру и съел прасад сразу же. И когда он съел этот прасад, то он заплакал, тело задрожало, мурашки побежали. И он обнял Махапрабху изрыдал. Прабху сказал: «Смотри, Сарабхама, сегодня я так счастлив сегодня. Я так счастлив, потому что ты так веришь в Махапрасад, такая ништха у тебя, ты такой, ты браман, но ты оставляешь все свои браманические привязанности. И ты еще не принял омовение, не прочитал свой гайтри, сразу же съел этот прасад, только увидел. Ты, твоя вера в Махапрасад так прекрасна. Ты обязательно обретешь милость Кришны. Как ты, то, что... Потому что сегодня ты достоин, я вижу, что ты достоин обрести милость Кришны. Так. Он так показана привязанность к нектару уст Кришны, Сарвабхаума Бхаттачарьи. Поэтому они поэтому и танцевали все от этого прасада, потому что Махапрасад сводит с ума. Как история про Нараду. Так Нарад танцевал, Махадев. Такого природы прасада, сводит с ума. Это так сила действует Махапрасада. И как эти вайшнавы, они стремятся к Махапрасаду, как Нарада и Шива стремятся к Махапрасаду. Потому что он такой могущественный, он может избавить от влияния майи. А мы вкушаем прасад. Но если майя все равно действует на нас. Обязательно, то есть вера должна быть. Этот прасад такую силу имеет, что мгновенно нас избавит от влияния майи. Если мы не верим, то мы очень неудачливы. Что качество Кришны таково. И саду наслаждаются качествами, историями и Махапрасадом. Саду наслаждаются, дорожат им, что все это нектар. Самое-самое сладостное. Но обусловленная душа не может насладиться этим так просто. Она слушает о славе Махапрасада. А Джива пытается наслаждаться своим языком. Когда он встречается с нектаром уст Кришны, что происходит? Не происходит экстаза. Почему экстаза нет? А что касается качества лил, Это самая-самая сладость. Там изумительное наслаждение. Кто может наслаждаться этим? Свами Пад задает этот вопрос. Рупа Госвами Пад говорит, смотрите. Есть такая болезнь, желтуха языка. Язык болит. И когда что надо делать? Нужно есть сладкое мишри, сандеш, сладости есть, чтобы вылечиться. И он ест это сладкое, но ему кажется горьким, потому что он болеет. Из-за чего? Из-за того, что у него нарушение питы, огня на языке, он поэтому не может насладиться. Язык его не может насладиться. Потому что... То есть там есть сладость, но он болеет из-за этого. Но если он будет дальше принимать это лекарство, он выздоровеет и сможет наслаждаться вкусом. Также и Харикатха, и Намкиртана, и прочее, и гуна, и лила Господа, она очень сладостна. Ее надо просто принимать больше и больше. Когда Бхагаван не зашел сюда, его преданные, он со своими спутниками пришел, они как наслаждались его качествами. Как демоны, они тоже были во Вриндаване, но они не испытывали любви к Кришне, они пытались сражаться с ним, что у них такое сердце было больное. То есть они видели эту сладость Кришны, его сладостную форму, но они не наслаждались, они пытались ему бросить вызов. То есть вот они не были не способны, как они были, как их сердце было заражено этим завистью. Также и Нама Гун, Нарупа Гуна Лила Бхагаван очень сладостно, но если есть заболевание, материальное осквернение, из-за этого невозможно ощутить эту сладость. И когда в конце концов это языка заболевания проходит, тогда доктор говорит, не отбрасывай это сладкое, тебе, если ты болеешь желтухой, ешь больше сладкого, и ты выздоровеешь. Хоть оно тебе и не кажется сладким, но принимай. Такое также действует и Нама Рупа Гуна Лила. Чтобы ощутить ананду, нужно с верой следовать этим процессам. Когда мы продолжаем сева, авиди исчезает, разрушается, и тогда наш язык станет трансцендентный, то есть очистится, и мы сможем ощутить трансцендентный вкус просада. Тогда также мы сможем ощутить и Наму Рупу и Гуну Лилу. Кришна. Потому что есть такое могущество у этих объектов, то есть у Кришны, объект нашего служения, такая сила. Такур в одной из шлоки говорит, твоя катха. У кого есть сукрити, тот может ощутить твое сладость, катхи. Что значит сукрита? Кто это имеется в виду? Тот, кто обрел милость Господа и преданных. Кто совершает смаран, шаван, киртан, получив милость, тогда его чита наслаждается, и он наслаждается Нама Рупа Гуна Лила, означает сукрито, тот, кто может наслаждаться шаваной киртан и так далее. Даже говорится слово бутанти, означает спуранти, то есть он увидит спурти. этот Шраван Киртан Смаран приносит большую сладость, что эта лила начинает проявляться потом. Тот, кто служит Кришне, тот Господь себя сам проявляет. Эти чувства не могут, когда они очистятся, сознание очистится, тогда сама Кришна сам проявит свою сладость нам. Своя моего спуратья, да, он сам проявится. Поэтому нужно совершать Шраван Киртан Смаран. Когда мы сможем наслаждаться этим, это означает. Это даст нам большую силу в садане и поддержит нас всегда. Например, Аштакалила Смаран. Кто-то прикладывает усилия, старается погрузиться в Шраван Киртан Смаран. Когда он достигает ситхи, в конце концов, тогда он видит лилу Господа. Он преданный ситха, он служит Радхарани, служит Шри Шингара Севу. И тогда, как есть пример один с преданным, который целый день смотрел на красоту, должен был одеть Радхарани, но так привязался к красоте ее руки, что не мог оторвать взгляд. Этот ученик, он пришел к своему гуру, сказал: вот я не мог оторвать глаз от рук Радхарани. И гуру сказал: ты совершенен, ты достиг ситхи, что ты не можешь оторваться. Вот это очень благоприятно, что мы будем наслаждаться. Мы будем следовать правилам, предписаниям, но если у нас будет вкус от этого, то это нас не будет никак отягощать. Эти правила, предписания, они будут принимать действительно большой вкус. Мы будем совершать Шраван Киртан Смаран. То есть нам не будет необходимости следовать как бы из чувства долга, потому что у нас будет большой вкус. Если сейчас нам приходится из чувства долга это делать, то потом будет вкус, все само собой нас будет тянуть все больше и больше. Совершать Ачарья дали нам эти наставления подробные, чтобы мы постепенно, эта болезнь, чтобы прошла, чтобы мы начали совершать баджан. Нам нужно быть готовым, что не сразу вкус придет, а постепенно вкус будет приходить, и тогда у нас уже не будет необходимости следовать из чувства долга. Днем и ночью мы потом будем и достигнем сиды бхакти, рага бхакти. Потому что рага бхакти основана на лобхе и ручи, на вкусе и жадности. Таков процесс. Махапрабху и его спутники показали нам, что необходимо следовать правилам, предписаниям. Не так, что мы полностью либеральны в своей духовной жизни, что хотим, то и делаем. Нет, это неправильно. Один преданный начал говорить Махапрабху: я так неудачно, у меня нет ни баджана, ничего. Но какой-то милостью я пришел к твоим стопам. Я хочу. Пожалуйста, дай милость, я хочу услышать Харикатху. Махапрабху сказал: слушай, Миша, я не знаю Кришна Катхи. Если кто-то знает возвышенный преданный Кришна, он знает Кришна Катху. Слушай, из уст Махапрабху сказал: я слышал от одного преданного, его зовут Рамананда Рай, иди к нему и слушай от него. Я не знаю Кришна Катху. Иди к Рай Рамананда, слушай от него Кришна Катху. Этот браман пошел. Рамананда Рая. И спросил слугу, где Рамананда Рай? Севак там. Он сказал, сейчас занят Рамананда Рай. Скоро придет. А где он? Он здесь во дворе. Там Девадаси, танцовщицы, берет Джаганат. Он обучает Джаганат Валлабханатаки. Иди посмотри. Он пошел туда, этот Миша, Браман. И... То есть получается очень долго ждал, и потом сам пошел. И тут пришел, в конце концов, Рай Рамананд, там сидел этот проемный Миша. Начал молиться Рай Рамананд. И я спросил, он подумал, я так его долго жду. И Рай Рамананд сказал, прости, что я так долго ты меня ждал. Вот пошел потом Махапрабху сказал, их спросил, ты слышал, Браман? Я сегодня, этот Мишра Браман сказал, я пришел к нему, к Рай Рамананду. А Севак сказал, что он учит танцам Девадаси. Махапрабху понял его слова. Слушай, пройдем на Мишра. Это Рамананда Рай. Он необычный человек. Он как раз таки знает Кришнакатху. То есть этот Брама Парадьюмна Миша, он не стал ждать Рай Рамананду, подумал, он учит танцам Девадаси, что я его буду слушать. Он пошел к Махапрабху, сказал об этом. Махапрабху сказал, он ради Джаганатхи, это вот такое служение. Он учит их танцевать сам. Так вот изумительно. Махапрабху сказал, верь ему и слушай от него Кришнакатху. Потому что необычный человек. И он... Махапрабху сказал, я сам саньяси. Я отреченный. Если я что-то материальное чувствую, я издалека обхожу это издалека. Махапрабху сказал, ты думаешь, я буду, если бы Рай Рамананда был привязан к чему-то материальному, неужели ты думаешь, что я бы с ним общался? Этот Рай Рамананда, он уже достиг ситхи, он находится в Сиддхадехе своей, и он полностью отдает себя служению, в его сердце желание служить, он служит, он совершает кинкари севу, учит этих девадаси, он служит Радхарани. Тот, кто служит Радхарани, его зовут кинкари. Они одевают Радхарани, омывают Радхарани. Таково их бхакти. Поэтому... И Миша Махапрабху сказал, смотри в Бхагаватам. Если кто-то служит Кришне, отдает себя служение Кришне, то в его теле никакого вожделения не появляется. Также он учит этих девадаси, которые обнажены до пояса, но у него нет никакого вожделения. Иди поэтому к нему и слушай от него Кришнакатху, он достиг ситх. И потом Рамананда Рай пришел к нему. Браман снова пришел и ждал его. И подумал, я так оскорбил Рай Рамананду. И он, этот Браман сказал, Махапрабху сказал мне слушать от тебя Кришнакатху, о Рай Рамананду, скажи мне. Я пришел, Рай Рамананда, чтобы слушать от тебя Кришнакатху. Как мне обрести высшую удачу, скажи мне. Рай Рамананда сказал, садись. Что мне тебе сказать? Какую катху тебе дать? Дай мне духовное знание. Прабху сказал мне слушать от тебя. Я хочу услышать что-то особое. Я ничего не... Дай мне милость, я... И начал рассказывать Рарамананда. Хотя он сказал, Рарамананда сказал, я сам не знаю никакой Кришна Катхи. Но кое-что я слышал от преданных, я тебе расскажу. И этот Парадьюмна Миша, он задал вопросы, а Рарамананда отвечал на все вопросы. Разумительную Сиддханту. Полтора часа и дальше. Слушал. Он и этот предумня Миша и Рарамананда, они так провели время в Кришна-катхе и забыли про свои тела. Этот Парадьюмна Миша забыл, где он находится, и что, не заметили, как уже наступила глубокая ночь. И он приходил день за днем слушать катху от Рарамананды. День за днем слушал от него наслаждался Кришна. И дни проходили незаметно для него. День начинался и сразу заканчивался. Такой вкус испытывал от этой Кришна катхи. И он начал танцевать, этот Миша, от этой Кришны Катхи. Он как безумный сходил и танцевал потом. Прабху спросил его, ты слушал сегодня Кришна Катху? И этот Парадьюмна Миша сказал, этот Рарамананда, он милостиво погрузил меня в океан нектара. Ты мне дал такое милостивое наставление. Не озеро, не река, а океан. Ты меня погрузил в океан блаженства Махапрабху. Этот Рамананда Рая, он океан расы, его слова, это каждого слова, это праздник, экстаз. Что? Какую же милость я получил? За что такую милость получил, что могу слушать эту Кришна Катху. Я готов за это отдать жизнь за жизнью, чтобы слушать такую катху. Махапрабху дал такую милость ему. И Махапрабху был очень рад, ему дал ему особую милость, этому Парадьюмна Мишу. Парадьюмна Миша говорит, это сокровище тысяч жизней. И он готов слушать ее бесконечно. И Ргой Махапрабху спросил, а что ж ты ко мне тогда пришел снова, если Рой Рамананда такой нектар черпишь? А Прадьюмна Мишра сказал, а мне Рой Рамананда сказал, что я не знаю никакой катхи, я не такого бхакти, иди к Махапрабху и слушай от него, слушай от Гауранги. То есть, Рамананда сказал, мне рассказывал катху, потом сказал, я ничего не знаю, иди к Махапрабху. Миша такой стал таким великим преданным по милости Махапрабху и Рай Рамананда. Никогда преданный не говорит, что он великий. Ни Махапрабху не говорит, что он великий. И Рай Рамананда не говорит. Так наслаждался волнами экстаза Прадьюмна Миша. Тот, кто не пьет нектар катхи, тот всю жизнь осквернённый и умрет осквернённым. Если кто-то умер, то он снова рождается. Если он не достиг совершенства, снова рождается. Но если он удачлив, то он будет слышать Кришна катху. Если ты не слушаешь Кришна катху, ты будешь говорить материальные вещи и слушать материальные вещи. Сердце твое осквернится. Поэтому эта жизнь будет оскверненной, следующая жизнь. Что у тебя будет это материальное желание, камана васана, ты будешь гневаться, вожделеть, у тебя будет в иллюзии, войдешь из этого. И ты будешь гневаться, разум твой разрушится, в Гите говорится, и ты пойдешь в низшей форме жизни. Поэтому, если ты не слушаешь Кришну, как... Махапрабху поэтому дал такое наставление. Это жабий язык. Тот, кто не слушает Кришну катху и не говорит о Кришне. Его язык жабий, что он квакает. И он призывает своего врага, змею, это облик смерти. Змея, она проглотит этого жабу, материалиста, который говорит всякую ерунду. А материалист, он даже не знает, как эта смерть приближается к нему. И сколько он уже так умирал жизни и провел их впустую. И в мгновение теряет все. И что здесь скорбного? В чем здесь скорбная ситуация? То, что он снова из этих материальных скамсакар родится, будет материалистом снова, если он не слушает Кришна катху и не говорит о Кришне. Махапрабху описывает здесь нам славу Кришна катхи, и качество Кришны наслаждается этим. И сегодня мы говорим о том, как он пил, наслаждался нектаром уст Кришны и Кришна катхи. Он наслаждается настроением Радхарани. Поэтому очень хорошо все качества описываются. Еще шлока одна есть. Описывается прикосновение, сладость прикосновения Кришны. Поэтому эту шлоку мы будем разбирать. 9 дней мы уже, у нас была катха. Здесь следующее прикосновение описывается. Сегодня у нас сегодня начинается праздник разлуки с нашим Гурудевом. Сегодня будет Санкиртана, завтра. Завтра постараемся мы продолжить. На сегодня мы завершаем наш читание Чаритамриты.